Глава 5. В Квебекской гавани. На корабле, принявшем наших потерпевших, образовалось теперь довольно странное общество. Святой Христофор покинул крепость Ла-Рошель 3 недели назад в сопровождении 4 меньших судов, везших 500 солдат на помощь поселенцам реки Святого Лаврентия. Но в океане корабли отбились друг от друга, и губернатор продолжал путь один, надеясь уже в реке снова собрать свою эскадру. С собой он имел 1 роту Керсийского полка, свой собственный штаб, нового епископа Канады Сен-Валье с несколькими лицами его свиты, 3 монахов францисканского ордена, 5 иезуитов, назначенных в роковую миссию к иракезам, с полдюжины дам, ехавших к своим мужьям, 2 монахинь, от 10 до 12 французов, которых влекли за море страсть к приключениям и надежда поправить свои дела. Присоединить к такому сборищу горсть новоанглийских индепендентов, протестантов, пуританина из Бостона и 3 гугенотов, значило приложить к пороховому бочонку горящую головню. Однако все так были заняты собственными делами, что новоприбывших предоставили самим себе. 30 человек солдат страдало цингой и лихорадкой, так что все монахи и монахини были очень заняты уходом за ними. Губернатор де Нанвиль, очень набожный драгун, целыми днями ходил по палубе и читал псалмы Давида, а большую часть ночей проводил за планами и картами, замышляя истребить иракезов, опустошавших вверенный ему край, а епископ Сан-Валье отправлял богослужение и поучал наставлениями своих подчиненных. Ефраим Савадж по целым дням проставил на палубе, не сводя глаз с этого добряка и его краснообрезного требника, и все время ворча о мерзости запустения. Между Францией и Англией отношения были мирные, хотя в Канаде и в Нью-Йорке чувствовалось взаимное недовольство. Французы не без основания предполагали, что английские колонисты подстрекают против них индейцев. Поэтому Ефраим и его спутники были приняты гостеприимно, хотя на корабле было так тесно, что им пришлось разместиться где попало. Семейству Катина была оказана еще большая благосклонность, так как слабость старика и красота его дочери привлекли внимание самого губернатора. Да Катина в простом темном платье, на который еще до крушения он сменил свой мундир, ничем, кроме своей военной выправки, не подавал повода заподозрить в нем беглеца из армии. Старый Катина был уже так слаб, что совершенно не мог отвечать на расспросы, его дочь постоянно находилась при нем, а бывший гвардеец после жизни при дворе умел держать себя так осторожно, что ухитрялся сказать много и не высказать ничего. Таким образом, тайна их оставалась неразоблачённый. Да Катина еще до перемены закона испытал, каково быть гугенотом в Канаде, и не имел никакого желания испробовать это теперь. На другой день после своего спасения они увидели на юге мыс Бретон, а затем, быстро подгоняемые восточным ветром, прошли на некотором расстоянии от восточного края Антикости. Они уже плыли вверх по громадной реке, хотя с середины ее берега едва были видны, и она походила скорее на море. Когда берега сблизились, направо показалось дикое ущелье реки Сагинея, и над соснами взвился дымок маленькой рыбачьей и торговой станции Тадузака. Голые индейцы с лицами, выпачканными красной глиной, алганкинцы и абинаки — окружили корабль в своих берестовых челночках с плодами и овощами, которые должны были влить новую жизнь в погибавших от цинги солдат. Затем корабль прошел мимо залива Мальбей, обрыва обвалов и залива Святого Павла с его широкой долиной и лесистыми горами, сверкавшими великолепным осенним убором, пурпуром и золотом кленов, ясеней, молодых дубов и березовых побегов. Опершись на поручни, Амос Грин жадным взором смотрел на эти обширные области девственных лесов, куда лишь изредка и случайно захотел какой-нибудь дикарь или бесстрашный лесной бродяга. Кёр-дуй-буа — особый разряд колонистов, занимавшихся войной и охотой. В Вскоре впереди показались смелые очертания мыса Бурь. Путники миновали богатые тихие луга Бопре, поместье Лаваня, и, проплывши мимо поселков Орлеанского острова, увидели перед собою широкий затон водопада Монморенса, высокий чистокол мыса Леви, множество кораблей, а направо ту дивную скалу, увенчанную башнями, с городом вокруг ее подошвы, которая составляла средоточие и главный оплот французского могущества в Америке. Это был Квебек. Сверху из крепости загремели пушки, взвелись флаги, поднялись в воздух шляпы, и от берега отделилась целая флотилия лодок встречать нового губернатора и перевозить солдат и пассажиров. С тех пор, как старый купец покинул французскую почву, он стал вянуть, как вянет растение, лишившееся корней. Испуг во время кораблекрушения и ночь, проведенная в холодном убежище на ледяной горе, оказались ему не по летам и не по силам. С тех пор, как он попал на военный корабль, он лежал среди больных солдат, почти не подавая признаков жизни, кроме слабого дыхания и судорожного подергивания исхудалой шеи. Однако при громе пушек и кликах народа он открыл глаза и медленно с усилием приподнялся на подушках. «Что с вами, батюшка? Что можем мы для вас сделать?» — спросила Адель. «Мы приехали в Америку, и вот здесь Амари и я, ваши дети». Но старик покачал головой. «Господь довел меня до обетованной земли, но не судил мне вступить в нее», — сказал он. «Да будет воля его, и да благословится имя его вовеки. Но, по крайней мере, я хотел бы, как Моисей, взглянуть на эту землю, если уж не могу ступить на нее. Не можешь ли ты, Амари, взять меня под руку и вывести на палубу?» «Если еще кто-нибудь поможет мне», — ответил Декатина, и, сбегав на палубу, привел с собою Амоса Грина. «Ну, батюшка, если вы положите руки к нам на плечи, то вам почти не придется касаться пола». Минуту спустя старый купец был на палубе, и молодые люди усадили его на сверток канатов, прислонив спиною к мачте, где он был в стороне от сутолоки. Солдаты уже толпою сходили в лодки, и все так были заняты собою, что не обратили внимания на маленькую группу изгнанников, собравшихся вокруг больного. Он с трудом поворачивал голову из стороны в сторону. Но глаза его просветлели при виде обширного голубого пространства воды, пены далеких водопадов, высокого замка и длинные линии лиловых гор, тянувшихся к северо-западу. «Она не похожа на Францию», — сказал он. «Совсем не такая зеленая, тихая и веселая, а величественная, сильная и суровая, как тот, кто ее сотворил. По мере того, как я становился слабее, Адель, моя душа освобождалась от уз телесных, и я увидел ясно многое, что прежде было смутно для меня. И мне стало казаться, дети мои, что вся эта американская земля — не одна Канада, а также и ваша родина, Амос Грин, и все, что тянется туда, к закату солнца, есть лучший дар Господа людям. Затем он хранил ее скрытую столько веков, чтобы ныне свершилась над нею его воля, ибо это есть страна невинная, которой не приходится искупать былых грехов, ни вражды, ни жестоких обычаев, ни какого-либо зла. И с течением времен все измученные и бездомные, все обиженные, изгнанные и угнетенные обратят свои взоры сюда, как уже сделали мы. И это будет народ, который воспримет в себя все доброе, отвергнувший все дурное и стремясь к наивысшему. Это будет могучий народ, который больше будет заботиться о возвышении своих низших, чем о возвеличении высших, который поймет, что более доблести в мире, нежели в войне, который будет знать, что все люди — братья, и чье сердце не будет сужено собственными границами, а станет пылать сочувствием ко всякому правому делу во всем мире. Вот что я вижу, Адель, лежа здесь в виду берега, куда ни ступит моя нога. И говорю тебе, что если ты и Амари войдете в число предков такого народа, то жизнь ваша пройдет недаром. Это сбудется. А когда сбудется, да сохранит Господь народ тот и да направит его на путях его». Голова старика постепенно опускалась все ниже, и веки медленно прикрыли глаза его, устремленные за Пуан-Леви, на беспредельные леса и далекие горы. У Адели вырвался крик отчаяния, и руки ее обвелись вокруг шеи отца. «Он умирает, Амари! Он умирает!» — воскликнула она. Угрюмый францисканец, молившийся по четкам недалеко от них, услышал ее слова и подошел немедленно. «Он действительно умирает», — сказал он, взглянув на потемневшее лицо. «Совершены ли над ним таинства церкви?» «Не думаю, чтобы в них была нужда», — уклончиво ответил де Катина. «Кто из нас не нуждается в них, молодой человек?» — угрюмо заметил монах. «И может ли человек помимо них надеяться на душевное спасение? Я сам причащу его безотлагательно». Но старый гугенот открыл глаза и последним напряжением силы оттолкнул нагнувшуюся над ним фигуру в сером капюшоне. «Я покинул все, что любил, чтобы не уступать вам», — воскликнул он. «А вы думаете, что одолеете меня теперь?» Францисканец отскочил назад при этих словах, и его жесткий подозрительный взгляд остановился на де Катина и на плачущей женщине. «Вот как?» — сказал он. «Так вы гугеноты?» «Тише! Не препирайтесь в присутствии умирающего!» — воскликнул де Катина с не меньшей резкостью, чем монах. «В присутствии умершего», — сказал Амос Грин торжественно. Как только старик умолк, его лицо прояснилось, многочисленные морщины вдруг разгладились, точно их стерла невидимая рука, а голова откинулась назад к мачте. Адель осталась неподвижной, продолжая держать его в объятиях и прижавшись щекою к его плечу. Она была в обмороке. Де Катина поднял жену и снес ее вниз, в каюту одной барыни, которая раньше выказывала им участие. Смерть была не новостью на корабле. Во время переезда по морю на нем умерло 10 человек-солдат. Поэтому среди радостной суеты прибытия мало кому пришло в голову подумать об умершем страннике, тем более когда прошел слух, будто он был гугенотом. Было сделано краткое распоряжение спустить его в реку в ту же ночь, и это было последнюю заботой людей о Теофиле Катина. С оставшимися же в живых дело обстояло иначе. Их выстроили всех на палубе по окончании высадки солдат, и офицер губернаторской свиты стал решать, что с ними делать. Это был представительный и веселый румяный господин. Но де Катина со страхом заметил, что когда он проходил вдоль палубы, рядом с ним шел монах и что-то говорил ему шепотом. На мрачном лице францисканца виднелась горькая улыбка, предвещавшая мало доброго для еретиков. «Прямого внимания, добрейший батюшка, прямого внимания», — нетерпеливо говорил офицер в ответ на эти тайные внушения. «Я не менее ревностный слуга Святой Церкви, чем вы сами». «Надеюсь, что так, господин де Бонневиль. При таком набожном губернаторе, как господин де Денанвиль, офицерам его штаба даже на этом свете невыгодно быть равнодушными к вере». Офицер сердито взглянул на собеседника. Он понял угрозу, таившуюся в его словах. «Осмелюсь вам напомнить, батюшка, — сказал он, — что если вера есть добродетель, то рядом с нею стоит и любовь к ближним». Затем продолжал по-английски. «Который здесь капитан Савадж?» «Ефраим Савадж из Бостона». «А господин Амос Грин?» «Амос Грин из Нью-Йорка». «А моряк Томлинсон?» «Джон Томлинсон из Салема». «А моряки Герам Джефферсон, Иосиф Купер, Сигерс Спольдинг и Павел Кушинг, все из Массачусетс-Бея?» «Мы здесь!» «По распоряжению губернатора Все, кого я назвал, должны быть тотчас переданы на купеческий бриг «Надежду». Вон тот корабль с белой полоской. Он через час отправляется в английские колонии». Гул радости поднялся среди матросов при мысли о столь быстром возвращении домой. Они побежали собирать то немногое, что спасли от крушения, а офицер положил свой список в карман и подошел к тому месту, где Докатина с мрачным лицом стоял, прислонившись к перилам. «Вы, вероятно, меня помните», — сказал он. «Я узнал вас, хотя вы сменили голубой кафтан на черный». Докатина пожал протянутую ему руку. «Я хорошо помню вас, де Бонвиль, и наше совместное путешествие в форт Фронтенак. Но мне неловко было возобновлять знакомство теперь, когда мои дела так плохи». «Что вы? Кому я был другом, тому останусь другом навсегда. Я тоже боялся, чтобы близость со мною не повредила вам в глазах этого закутанного монаха, который бродит за вами следом». «Ну-ну, вы знаете сами, что здесь и как». Фронтенак умел держать его в границах, но де Лабар был точно воск в их руках. И этот новый обещает идти по той же дорожке. Между монахами в Монреале и здешними иезуитами мы несчастные. Точно между двумя жерновами. Но я от души огорчен, что встречаю старого товарища при таких обстоятельствах, и тем более с женою. Что же теперь будет? Вы останетесь на корабле до его отплытия, которое назначено через неделю. А потом? Потом вас доставят на нем во Францию и передадут губернатору Ла-Рошелле для отсылки в Париж. Таков приказ господина де Денонвиля. Если не исполним его в точности, то все это осиное гнездо монахов очутится у нас на шее. Декатина застонал, выслушав это. После всех переговоров, мук и бедствий вернуться в Париж, на жалость друзьям, на посмешище врагам, было слишком унизительно. Он вспыхнул от стыда при одной этой мысли. Его вернут насильно, точно рекрута, сбежавшего из полка от тоски по родине. Лучше бы броситься в эту широкую синюю реку, если бы не бледненькая Адель, у которой теперь кроме него никого не было на свете. Это так заурядно, так позорно. А между тем, как вырваться из этой плавучей тюрьмы, да еще с женщиной, с которой связала его судьба? Де Бонвиль ушел, сказав несколько незамысловатых сочувственных слов. Монах же продолжал шагать по палубе, украдкою бросая на него взгляды, и два солдата, поставленные на юте, несколько раз прошли мимо него. Очевидно, им было приказано следить за ним. В унынии он перегнулся через борт и стал смотреть на город, где торчащие из крови балки и обугленные стены напоминали о пожаре, несколько лет назад истребившем всю нижнюю часть его. В это самое время плеск весел привлек внимание смотревшего, и как раз под тем местом, где он стоял, проплыла большая лодка, полная народа. В ней сидели новоангличане, которых везли на корабль, который должен был доставить их домой. Тут было четверо матросов, а у паруса капитан Ефраим беседовал с Амосом, указывая на суда. Седая борода старого пуританина и смелое лицо охотника не раз поворачивались в сторону одинокого изгнанника, но он не уловил ни слова прощания, ни приветливого движения руки. Они были так полны своей будущностью и своим счастьем, что даже и не вспомнили о его горькой доле. Он готов был все снести от врагов, но такая забывчивость недавних друзей переполнила чашу его скорби. Он склонил лицо на руки и горько зарыдал. Прежде чем Декатина поднял голову, английский бриг уже поднял якорь и на всех парусах вышел из квебекских вод.